в той или иной степени причастными к перевозке нала. У нас неблаготворительная лавочка. Иван Степанович лишается 2 личных миллионов. При этом он с облегчением думает, что, слава богу, внутренняя безопасность ничего не узнала о рассказике, опубликованном в Южно-Российске. Причем как раз в те дни, когда Козлов там находился. Тогда разговор с ним мог бы быть коротким и суровым. Болтун или предатель. За приговором тоже дело бы не заржавело. Козлов продолжает прежние занятия, но теперь словно бы по инерции, без фантазии, без огонька, без комсомольского задора, как говаривал он сам во времена своей юности, будучи до призыва в органы инструктором райкома ВЛКСМ. Мысли его заняты странным феноменом Даниловым, его рассказиком. Он установил московское место жительства парня. Временами через частные детективные, всегда разные конторы, послеживал за ним. Тот продолжал вести образ жизни, типичный для московского студентика, подпитываемого довольно-таки скупым, 200 баксов каждомесячно, папенькиным содержанием. Семинары, пиво, любовь, секс, выставки, кино, бумага марания. Ничего настораживающего, ничего криминального, никаких связей с грабителями. Зимой пресловутый Данилов устраивается подрабатывать в рекламное агентство «Jaspers and Brothers» ради лишних $100 каждомесячно. Это в очередной раз убеждает Козлова, что мальчонка никак не связан, во всяком случае, в вещественном смысле, с дерзким ограблением. Но тогда каким же образом он с ним связан? А ведь он, черт побери, связан. Совершенно случайно на теннисном корте в «Чайке» Иван Степанович знакомится с американцем Брюсом Маккогеном. Тот оказывается директором «Jaspers», того самого рекламного агентства, где нынче подрабатывает Данилов. Козлов поддерживает и подогревает связь с новым знакомцем. Американец может оказаться в случае нужды источником сведения мальчонки. Помимо наблюдения за парнишкой и мыслей о нем, ум Козлова все больше занимают идеи о никчемности и тщетности его нынешней работы. Ну, заработаю я еще 1 миллион, думает он, или 2, или даже 10, но с таким же успехом я могу эти бабки потерять. От того, что у меня уже имеется, мне довольно, до конца жизни довольно. И однажды, поддавшись минутному порыву, он просит у босса-олигарха Шелеринского отставки. Иван Степанович ожидает, что тот станет уговаривать его остаться. Однако шеф, секунду пожевав губами, до обидного быстро соглашается. То ли он своим сверхъестественным чутьем в чем-то начал подозревать Козлова, то ли почуял недостаточное в последние полгода рвение финансового консультанта. «Чем будешь заниматься?» — остро спрашивает Шелеринский. Этот вопрос как лезвие ножа. «Скажешь лишнее. Одним заказным убийством, одним висяком у столичной милиции станет больше». Козлов отвечает точно в яблочко. «Уеду в теплые края, буду отдыхать. В Россию не вернусь. Надоела родина-мать?» Шелеринский добрую минуту сверлит его проницательным взглядом. Убеждается, что Козлов не врет. Сухо произносит: «Готовь сменщика. Ручаешься за него головой и учи его. Передавай ему потихоньку дела, а потом свободен, как гармоническое колебание без учета силы трения». Последняя фраза — юмор. Козлов верно подданически расхохатывается и понимает, что он со своей просьбой только что был на волоске от смерти. С его должности просто так в отставку обычно не выходят. Спустя полгода он селится в своей заблаговременно приобретенной небольшой вилле. 2 спальни, гостиная, крохотный бассейн. На северном берегу Франции, на высоком обрыве, над самым прибоем, свободен. «Свободен, свободен, наконец!» — радостно кричит он, расхаживая по пустым комнатам особняка.